Глава 7. Самуэль. Обе эти новости были получены почти одновременно, вечером, за несколько минут до прихода доктора. Сначала была телеграмма из Алжира. Имя доктора Риво неизвестно в больницах. Дружеский привет, Мартен. Мегре только что вскрыл ее, как вошел Ледюк, но не решился спросить приятеля, что тот читает. Посмотри-ка. Тот взглянул на телеграмму, покачал головой, вздохнул. Ну, конечно. И это означало. Ну, конечно, в таком деле все будет непросто. Наоборот, на каждом шагу нам встретятся новые препятствия. И я был прав, когда говорил, что лучше всего спокойненько переехать и жить в Рибадьере. Мадам Мегре вышла. Несмотря на сумерки, комиссар и не собирался включать свет. На площади горели фонари. И ему нравилась в этот час вереница огней. Он знал, что первыми зажгут свет во втором доме налево от гаража, и что он увидит освещенный лампой силуэт, склонившийся над работой портнихи. «У полиции тоже новости», — пробормотал Ледюк. Он был смущен. Ему хотелось показывать Мегре, что он пришел вести его в курс дела. Может быть, ему даже и запретили сообщать комиссару результаты официального следствия. «Новости о Самуэле?» «Вот именно. Во-первых, получена копия его дела. Кроме того, Люка, он им и раньше занимался, позвонил из Парижа и сообщил кое-какие подробности. Рассказывай». «Определенно неизвестно, откуда он родом. Есть, однако, веские основания полагать, что он родился в Польше или в Югославии. Во всяком случае, где-то там. Это был человек молчаливый, который не очень-то доверял посторонним. В Алжире у него была контора. Угадай, какая? Торговля почтовыми марками». Мегре был в восторге. Это как нельзя лучше подходило к его представлению о человеке с поезда. Торговля почтовыми марками, за которыми, естественно, скрывалось совсем другое. Самое-то главное, что все это было так ловко сделано, что полиция ни о чем не подозревала, пока не произошло второе преступление. Я в общих чертах повторяю то, что рассказал по телефону Люка. Контора эта была одной из самых крупных фабрик по производству фальшивых паспортов и прежде всего фальшивых договоров о найме на работу. У Самуэля были клиенты в Варшаве, Вильно, Силезии, Константинополе. За окном было уже совсем темно. Дома выделялись жемчужно-белым цветом. Снизу доносился привычный гул, характерный для часа аперитива. «Любопытно», — отчеканил Мегре. Но любопытным ему показалась не профессия Самуэля, а то, что нити, протянутые когда-то между Варшавой и Алжиром, дотянулись сюда, в Бержерак. А главное, что, начав с маленького местного масштаба сельского преступления, он напал на след международной банды. Таких людей, как Самуэль, он встречал сотнями и в Париже, и в других местах. И всегда он изучал их с любопытством, к которому привешивалась неловкость, даже не отвращение. Словно такие люди были совсем другой особью рода человеческого. Это типы, которые бывают барменами в скандинавских странах, гангстерами в Америке, владельцами игорных домов в Голландии или еще где-нибудь, метродотелями или директорами театров в Германии, торговцами в Северной Африке. Это было здесь, в Бержераке, напоминанием об ужасном своим могуществом, многообразием и трагичностью мире. Чикаго больше поляков, чем американцев. Франция впитала в себя целые караваны беженцев из Центральной и Восточной Европы. И чиновники мэрии в маленьких городках просят повторить по буквам имена, когда жители приходят к ним по случаю рождения или смерти. Есть те, кто выезжает официально со всеми оформленными документами. Есть и другие, которые не могут дождаться своей очереди, либо не могут получить визу. И тогда появляется Самуэль, знающий все городки, где размещают беженцев, все маршруты, все пограничные станции, все марки и печати консульств и подписи чиновников. Самуэли, которые говорят на 10 языках и стольких же наречиях, и которые скрываются за вывесками процветающих торговых контор. Лучше всего с международными связями. Очень удачно торговля марками. Господину Леви, Чикаго. Направляю вам ближайшим пароходом 200 редких марок с оранжевой виньеткой из Чехословакии. И, конечно, Самуэль, как большинство ему подобных, промышлял не только этим. В домах терпимости Латинской Америки больше всего ценятся француженки. Их поставщики работают в Париже на больших бульварах. Однако основную массу дешевого товара поставляет Восточная Европа. Деревенские девушки, которые отправляются туда в 15 или 16 лет и возвращаются или не возвращаются, в 20, заработав себе на приданное. Типы, подобные Самуэлю, обычный урожай уголовной полиции Парижа. Мегре же смущало то, что этот Самуэль так неожиданно вторгся в это бержеракское дело, где до сих пор были лишь прокурор, доктор с женой, Франсуаза, Ледюк, хозяин гостиницы. Вмешательство совсем другого мира, диаметрально противоположного этому. Короче говоря, дело принимает совсем другой оборот. Напротив Мегре видел маленькую бакалейную лавку. Ее банки на витрине он уже выучил наизусть. Дальше была бензоколонка, принадлежащая гаражу, которая находилась там лишь для украшения, потому что бензин здесь по-прежнему продавали в бидонах. Ледюк продолжал рассказ. Странно и то, что он все дело основал в Алжире. Впрочем, у Самуэля была обширная клиентура среди арабов и даже негров. В чем его преступление? Два преступления. Двух евреев, неизвестных в Алжире, нашли мертвыми на пустыре. Оба они приехали из Берлина. По этому делу проведено расследование. Ясно, как дважды два, что они долгое время работали вместе с Самуэлем. Следствие шло несколько месяцев, но никаких следов обнаружить не удалось. Потом Самуэль заболел, и его вынуждены были перевести из тюремного лазарета в госпиталь. Происшедшая драма была примерно восстановлена. Два сообщника приехали из Берлина, чтобы выяснить свои отношения с Самуэлем, так как этот пройдоха, видно, обдирал их как липку. Слово за слово в ход пошли угрозы, и этот малый их убрал. Он был приговорен к смерти, но до казни дело так и не дошло, потому как через несколько дней после вынесения приговора он скончался в госпитале. Вот, пожалуй, и все, что мне известно. Доктор был удивлен, видя, что двое мужчин сидят в темноте и резким движением повернул выключатель. Потом быстро поздоровался, поставил на стол чемоданчик, снял свое демисезонное пальто и пустил в умывальнике горячую воду. «Ну я пошел», — сказал Ледюк, вставая. «Увидимся завтра». Он был не в восторге от того, что его увидел Рево в комнате у Мегре. Ведь он был местный, и в его интересах было играть на два лагеря, так как эти два лагеря существовали. «Поправляйся. До свидания, доктор». Доктор, намыливая руки, что-то пробормотал в ответ. «Ну как температура?» «Более-менее», — быстро ответил Мегре. Он чувствовал прилив радости, как и тогда, в начале этого дела, когда огромным счастьем для него было ощущать, что он все еще жив. «Ну как боль?» «А, я начинаю уже свыкаться». Существовал целый набор ежедневных действий, всегда одних и тех же, которые превратились в своего рода обряд, повторяющийся сегодня вновь, который уже раз. Все это время лицо Рево было вблизи от лица Мегре, и тот вдруг неожиданно заметил. «А в вашем лице совсем мало семитских черт». Ответа не последовало, но дыхание доктора, зондирующего рану, ровное до того, стало немного свистящим. Когда с этим было покончено и вновь была наложена повязка, он заявил. «Итак, отныне вы транспортабельны». «Что вы хотите этим сказать?» «То, что вы больше не являетесь узником этого гостиничного номера. Не собираетесь ли вы провести несколько дней у вашего друга Людюка?» Несомненно, этот человек умел владеть собой. Уже по крайней мере четверть часа Мегре наблюдал за ним, но тот был абсолютно спокоен. «Отныне я буду навещать вас лишь каждые два дня. Что касается остального, я вам пришлю своего ассистента. Вы ему можете полностью доверять. Так же, как вам?» Бывали моменты, впрочем, довольно редко, когда Мегре не мог отказать себе в том, чтобы с видом простака не обронить какую-нибудь подобную короткую фразу, в которой и заключалась вся суть. «До свидания». Наконец-то ушел. Вновь Мегре остался один на один со своими персонажами в голове, к коллекции которых добавился неизвестный Самуэль, сразу же занявший среди них первое место. Крайне странно, но Самуэль был человеком, который, выходит, умирал дважды. Был ли он тем маньяком со спицей, который убил двух женщин? В этом случае было уже слишком много странностей. Две, по крайней мере. Прежде всего то, что местом своих подвигов маньяк выбрал именно Бержерак. Люди такого сорта предпочитают города, где население было бы перемешано, и, следовательно, они имели бы возможность оставаться незамеченными. Однако Самуэля никогда не видели ни в Бержераке, ни во всей округе. Не был же он человеком, который, как опереточный злодей, жил бы в лесу. В этом случае нужно было бы предположить, что он искал убежище у кого-то. У доктора, у Лидюка, у Дюрсо, в отеле «Англия». Во-вторых, преступления, совершенные в Алжире, были преступлениями обдуманными, искусными преступлениями, целью которых было устранение сообщников, ставших опасными. Преступления же в Бержераке, напротив, были делом рук какого-то сексуально озабоченного маньяка или садиста. Может, за период между первым и последним преступлениями Самуэль сошел с ума? Или же по какой-то особой причине ему нужно было симулировать сумасшествие, и вся история с иглой — лишь зловещая маскировка? «Хотел бы я знать, был ли Дюрсо в Алжире?» — пробормотал в полголоса Мегре.